Эпилог. Варай вступил в кабинет и замер у порога, не решаясь двигаться дальше. «Подойдите», — сказали от стола. «Хочу видеть вас ближе». Вараев подчинился. «Не узнать», — сказал хозяин кабинета. «Стройный, подтянутый, без живота. Мощение дорог пошло вам на пользу. Давно на свободе?» «По объявлению амнистии». «Поторопились», — вздохнули за столом. «Я убеждал депутатов, но они не послушали. Хотели сделать красиво. Чем занимаетесь?» «Продавец в мясной лавке». Человек за письменным столом поднял брови. «В юности я торговал на базаре. Помогал отцу». «Не голодайте», — заключил хозяин кабинета. «Тут обрезок мясца, там косточка. Мне доложили, Аслан Саламович, вы настойчиво ищете встречи со мной. Пытались подкупить моих сотрудников, обещая им золотые горы». «Извините», — сказал Вараев. «Нужда заставила». «Нечего есть. У меня деловое предложение. Вам, наверное, известно, что я богат». «Когда это было? Российский суд признал вас умершим. Вам более ничего не принадлежит. На выморочный актив слетелись наследники. Поскольку вы имеете детей как от жен, так и от любовниц, процесс идет увлекательно и весело. Суды, адвокаты, скандалы в СМИ. Наследникам известно не все. Есть кодированные счета в офшорах, драгоценности и наличные в банковских ячейках, в общей сложности 100 миллионов в долларах». «Вы предусмотрительны», — человек за столом сощурился. «Жизнь научила, я готов это отдать, взамен на позволение вернуться». «Зачем? Вас там не ждут, особенно наследники. Они сразу заявят, что это не их отец и муж. Придется долго доказывать, что вы не верблюд. Разбирательства, скандалы». «Это мои проблемы. Я предлагаю выгодную сделку. Ни за одного человека в мире не платили такой выкуп. Если вы думаете, что хочу вас подставить, то ошибаетесь. У людей, которые отправятся за деньгами, не возникнет проблем. Я назову коды, пароли, расскажу, что и как сделать. Я назову коды, пароли. Сам же буду здесь, пока последний доллар не перейдет в ваши руки». «Ах, Аслан Саламович», — хозяин кабинета покачал головой. «Опять лукавите. Я не сомневаюсь, что деньги вы отдадите. Конечно, не все, по моим прикидкам, у вас не 100 миллионов, а в несколько раз больше. Но суть не в том. Вопрос, зачем вам на родину? Человек вроде вас не питает любви к отечеству. Вам на него плевать. Таких, как вы, интересуют деньги. А где и как их добыть, без разницы. Позвольте я догадаюсь. Прожив здесь какой-то срок, вы узнали о проходах в Новый Свет. Месторасположение их не тайна. Если взять карту Нового Света и соотнести ее с земной, привязав к известному вам подвалу, то можно абсолютно точно рассчитать координаты выходов в Старом Свете. Вы по первому образованию географ, не так ли? Что ждет нас далее? Вернувшись в Россию, вы купите земли у проходов и станете ждать. Как только мы захотим проходами воспользоваться, нам выкатят тариф. Свои 100 миллионов вы отобьете быстро, после чего потечет прямая прибыль. Хорошая идея, но запоздалая. Эти земли не продаются. Лицо Вараева вытянулось. «Увы», — подтвердил человек за столом. «Мы подумали об этом раньше. Новый Свет не может существовать в изоляции, это смерть. Через дверь в подвале страну не модернизируешь, мы отворили другие проходы. Труднее всего пришлось на юге. В России там дорога, так просто не купишь. Слава богу, что чиновники в России отзывчивы. Если к ним с добром, то и они с лаской. Принято решение дорогу перенести. Проходит не там, ведет не туда, под это дело выбиты средства из бюджета. Вы не представляете, как счастливы те, кто реализует сегодня этот проект. Участок бывшей дороги перешел в собственность фирмы, учрежденной гражданином Лапиным. Там строится складской терминал. Но более интересно получилось с проходом северным. Оказалось, он выходит на территорию сопредельного с Россией государства. Это маленькая, но промышленно развитая страна. Производит грузовики, тракторы, станки. Там умеют выплавлять сталь и добывать нефть. Своих ископаемых у них мало, многих и вовсе нет. А для импорта сырья не хватает валюты. Мы предложили нефть, газ, металлы в неограниченном количестве в обмен на их продукцию. Вы бы видели их лица, когда я это сказал. Они просто обалдели. Но Вараев не находил слов. Вы раскрыли тайну. Рано или поздно это пришлось бы сделать. Могу вас успокоить, секрет там хранят. Прилегающая к проходу территория объявлена военной зоной. Ее оградили глухим забором. Объект охраняет спецназ, а любой, кто причастен к проекту, дает подписку о неразглашении и предупрежден о недетском сроке за длинный язык. На всякий случай специалистов везут к нам в автобусах с закрашенными стеклами. Они понятия не имеют, как оказались в новом свете. Вы пригласили специалистов? Инженеров, конструкторов, строителей, геологов. Есть даже театральный режиссер. Наше искусство, пребывая в изоляции, сильно отстало. В соглашении о сотрудничестве десятки направлений. Мы строим заводы, готовим кадры, добываем нефть и газ. К слову, результаты по нефти впечатляющие. По подтвержденным данным, догоняем Кувейт. Неплохо с газом. Под землей северного прохода проложены два трубопровода. Сверху асфальт. Хотели железную дорогу, но для вагонов высоты мало. Вы держите проходы постоянно открытыми? Как? Разумеется, не колечком, ручка устанет. Много лет наши ученые изучали проходы. Работали добросовестно, но им не хватало ключа. Человек за столом показал перстень на пальце. Ключ им дали. Не хочу вдаваться в подробности, но сегодня мы в состоянии держать проходы открытыми столько, сколько захотим. Как и мгновенно закрыть их в случае угрозы. Об этом знают наши партнеры. Мы им все рассказали и показали. Им известно, что у нас есть альтернатива. И они заверили нас, никакой подлянки не будет. Более того, их президент обещал оторвать голову любому, кто такое задумает. Мужик он серьезный, оторвет. Олигархи там пока не выросли, гадости придумывать некому. Модернизация нового света идет быстрыми темпами. Через несколько лет мы догоним старый. Я недооценил вас, признался Вараев. Неудивительно, человек за столом пожал плечами. В той среде, где вы вращались, ценят только деньги и связи. Прочие люди для вас пыль, ее не грех отряхнуть или втоптать в грязь. Вы попытались это сделать, с дяди вышло, его убили. Вараев побледнел. Ваш подельник Зотов прислал покаянное письмо. Вы думали, он мертв? Зря. Зотов получил срок, освободился, как и вы, по амнистии. В тюрьме обратился к Богу. В Россию не рвется. Работает учителем в школе, ходит в церковь. Вараев молчал. Вы верно сейчас гадаете, зачем мне разрешили прийти? Человеческая слабость, Аслан Саламович, захотелось вам что-то сказать. Иван Павлович Ненашев был человеком великой души и настоящим подвижником. Свыше 30 лет он бескорыстно помогал новому свету. Недавно мы рассекретили документы, люди узнали о нем. Они засыпали нас письмами, требуя почтить память проходчика. Единодушным решением Госсовета Ненашев объявлен национальным героем. Ему поставят памятники в Москве и Петрограде. Так захотели очхи и веи. Идет и весьма успешно сбор средств на монументы. Православная церковь открыла процесс канонизации. Насколько я знаю, прославление Ненашева не за горами. А теперь ответьте. Какой приговор вынесут гниде, отдавшей приказ об убийстве святого? «Вы не имеете права», — взвизгнул Вараев. «Преступление произошло на территории другого государства». Американцы в таких случаях не заморачиваются. Убийц своих граждан находят в любой точке земного шара и, если не могут осудить, то просто мочат. Нам такие крайности без нужды. Преступление произошло до объединения двух стран и подлежит юрисдикции прежнего кодекса. Согласно ему, убийство проходчика, независимо от того, где оно случилось, карается смертью, причем без вариантов. В Новой России убийц вешают. Помните, как в английском суде? Вас отведут на площадь, где повесят за шею, и вы будете висеть так, пока не умрете. Вараев взмок, лицо его посерело. «Илья Степанович», — воскликнул он, — «вы же цивилизованный человек и понимаете, смертная казнь — дикость. В Европе она повсеместно отменена. Смертные приговоры – пережиток прошлого. Они никоим образом не влияют на сокращение преступности. Эксперты сходятся во мнении, что пожизненное заключение – гораздо более тяжкое наказание. Это говорят даже сами преступники. Хотите сказать, что перспектива до конца жизни мастить дороги вас устраивает больше? Сами сказали мне на пользу. Правильнее будет проявить гуманность, не согласился хозяин кабинета. Мы не такие кровожадные, как в Евросоюзе. 5 минут и конец мучениям. Илья Степанович, взмолился Вараев, с ужасом осознавая, что собеседник не шутит. Вы забыли о деньгах. Я соврал. У меня не 100 миллионов, а 500. Они ваши. Здесь не Россия, суд не продается. На приговор не могу повлиять даже я. Закончили, гражданин Вараев. В приемной вас ждут. Не позорьте память дяди, крикнул Вараев. Хозяин кабинета удивленно умолк. Да, подтвердил Вараев, облизнув губы. Иван Павлович первым делом подумал бы, сколько добра можно сделать за 500 миллионов. Лекарства, семена, технологии. Правитель обязан думать о народе, а не личной мести. Ну ты и сволочь, человек за столом покачал головой. Что предлагаешь? Пусть меня судят, пусть выносят смертный приговор. Я напишу прошение о помиловании, и вы замените казнь на пожизненный срок. Обещаю, отдам все, мне не пригодится. Хозяин кабинета задумался. Вараев ждал, обливаясь потом. Если при снятии денег хоть что случится? Собеседник постучал пальцем по столу. Спасибо, Илья Степанович! Выкрикнул Вараев. У него было ощущение, что он только что заключил самую трудную сделку в жизни. Дверь в кабинет отворилась. Вараев оглянулся. У порога стояла молодая женщина. Складки ее просторного платья были призваны скрыть выпирающий живот, но он все равно бросался в глаза. Несмотря на это, женщина выглядела очаровательно. Ее глаза, обращенные к хозяину кабинета, смотрели сукоризной. «Илья», — сказала гостья, — «сколько можно? Ты же обещал». «Извини, солнышко», — хозяин кабинета вскочил. «Заболтался со старым знакомым. Мы закончили». «Из театра звонили», — продолжила женщина. «Публика ждет, артисты волнуются. Пусть начинают без нас». «Они этого не хотят, неужели непонятно? Я этого не хочу. Это же премьера». «Прости, милая». Хозяин кабинета протянул руки навстречу женщине. Выражение лица ее мгновенно изменилось. Оно засветилось такой нежностью, такой любовью, что Вараев содрогнулся. Он внезапно осознал. Ни одна женщина никогда не смотрела на него так. Он давал им деньги, дарил подарки. В сотни, тысячи раз дороже, чем мог одарить тот, кто стоял за его спиной, но они не смотрели. Вараев вобрал голову в плечи и шмыгнул за дверь. «Он в самом деле хорош, этот режиссер?» — спросил Илья, обнимая жену. «Очень», — подтвердила Саша, целуя мужу. «Я была на репетициях. Если меня выгонят, запишусь к нему в труппу. Кажется, у меня талант». «Хвостунишка», — засмеялась Саша. «В самом деле? Ты говорила о строительстве детских клиник. Я нашел деньги». «Ограбил кого?» — предположила Саша. «Сами дали», — обиделся Илья. «На коленях просили, чтоб взял». «Врешь», — сказала Саша. «Немножко», — согласился Илья. «Но впечатление было именно такое».